Меченый. Том 3. Жребий брошен. Глава 1. Политические разборки на фоне войны. 13 марта 1986 года. Москва, СССР. Пхе Вашингтон Тимес. Кто вы, мистер Горбачев? Первый год Михаила Горбачева у власти начался с больших надежд. Молодой, энергичный генсек, пришедший на смену кремлевским старцам, казался олицетворением перемен. Запад с интересом наблюдал, как новый советский лидер избавляется от консерваторов в Политбюро, продвигает реформаторов и позволяет вольнодумные дискуссии в прессе. В кино и на телевидении появились намеки на оттепель, а экономисты, очень осторожно, заговорили о рыночном социализме. Казалось, СССР готов к диалогу с Америкой. Но что-то пошло не так. Вместо разрядки Горбачев неожиданно развернулся на 180 градусов обратно к жесткой риторике. Переговоры по разоружению зашли в тупик, а советские войска в Афганистане, вопреки ожиданиям, остались на месте. На вопросы о выводе войск генсек отвечал резко. СССР не отступит ни на шаг. Вместо сближения с Западом Москва усилила давление на Пакистан. Начало сближения с Китаем и Индией, а Европу демонстративно отодвинуло на второй план. Главным же поводом для данной статьи стало нашумевшее интервью Горбачева, данное им внутреннему телевидению, однако мгновенно ставшее достоянием мировой общественности. Генсек, обычно сдержанный в выражениях, неожиданно назвал США главным врагом, заявил, что договоры с Америкой не стоят бумаги, на которой написаны, и сравнил американскую систему с нацисткой времен Гитлера. Прагматизм вместо идеологии, но за этим идеологическим фронтом скрывалась другая политика, холодный расчет. СССР резко сократил финансирование зарубежных коммунистических движений, отказавшись от поддержки революций в Латинской Америке и Африке. Вместо этого Кремль начал искать технологическое партнерство с Западом. В Йемене советские нефтяники вместе с французской Total начали разработку месторождений, первый подобный проект с капиталистической компанией. В СССР появились первые свободные экономические зоны, куда начали допускать, очень осторожно, но тем не менее, иностранные корпорации. В Анголе Москва неожиданно начала переговоры с ЮАР об урегулировании ситуации, фактически свернув поддержку МПЛА в обмен на экономические преференции. Горбачевский СССР все меньше напоминает империю революции и все больше – прагматичное государство, готовое торговать даже с идеологическими противниками. Так кто же он, реформатор, который не смог договориться с Западом? Консерватор, неожиданно решивший выйти на новые мировые рынки, или просто хитрый прагматик, который играет в долгую игру, маскируя реальные цели громкой риторикой? Ответа пока нет, но вопрос остается. Кто вы, мистер Горбачев? Ну что ж, я встал с кресла, сосредотачивая все внимание собравшихся на себе. Не думал, что до этого дойдет, однако раз уж начали выяснять, кто тут товарищ нам, а кто нет, то есть у меня по этому поводу пара слов. Давайте, попытался было перебить меня Алиев, однако я только махнул рукой. С поста генсека вы меня еще не сняли, и сами снять не можете. А посему я все же имею право высказать свое мнение по поводу происходящего. Выдвинул ящик стола, достал оттуда толстую папку на завязочках, с тоской бросил взгляд на пистолет. Нет, крайние меры мы отложим на потом, пока поборемся еще в легальном поле. Тем более, что вот так просто завершить заседание товарищи не смогут. Когда в 1957 году пытались скинуть Хрущева, там заседание Политбюро четверо суток продолжалось, тоже вроде бы у антипартийной группы с примкнувшим к ним Шипиловым было большинство в Политбюро, а в итоге Хрущев их всех переиграл. Так что ничего еще не кончилось. Еще в прошлом году я поручил генералу Ивашутину провести расследование по поводу странных событий, происходящих в Казани. После смены руководства МВД подключил к этому делу и милицию. Кто не знает, столицу татарской ассы последние 10 лет захлестывали одна за другой волны подросткового насилия. За 10 лет там было зарегистрировано более сотни различных молодежных банд, и при этом ни милиция, ни КГБ ничего с этим не делали. Я не думаю, что эта тема достойна заседания Политбюро, попытался прервать меня явно занервничавший председатель КГБ, но я вновь достаточно жестко отбил накат. Достойно, в противном случае я буду вынужден огласить результаты расследования перед съездом, и посмотрим тогда, что скажут по этому поводу рядовые партийцы. Думаю, никому это не понравится. Предлагаю заслушать доклад о Казани, встрепенулся поникший было Лигачев. Кто за? Снова 6 рук членов Политбюро. За меня проголосовали Гришин и Соломенцев. плюс большая часть кандидатов и секретарей, обеспечивающих массовку. Забавно. Итак, раз Политбюро не возражает, я постараюсь кратко обрисовать ситуацию в Казани, а история там действительно складывалась призанятнейшая, поскольку сначала грушники, а потом и лояльные мне милиционеры не могли демонстрировать особую активность, дабы не спугнуть, не проявить свой интерес к этому делу. Расследование получилось весьма и весьма дырявым, без того чтобы брать конкретных личностей из состава краевого отдела КГБ, а потом колоть их до самой жопы, да и в документах конторы покопаться тоже было бы полезно, сложить весь пазл без пробелов никак не выходило. Тем не менее, общая картина была ясна. Внутри АССА проходила долговременная операция по созданию и управлению подростковыми бандами. Слежка зафиксировала контакты ГБистов с лидерами группировок, более того, малолетние бандиты, по имеющимся показаниям участников процесса, порой прямо получали задачи из конторы. Более того, на ментов, пытавшихся активно бороться с данным явлением, оказывалось давление, о чем также есть показания. Порой это давление переходило даже из административной плоскости в физическую. Произошло за эти 10 лет в АССА несколько подозрительных убийств представителей органов, которые почему-то расследовались без всякого энтузиазма. Как говорится, зрячий да увидит. Короче говоря, за неполный год, даже скорее за 7 месяцев, основной массив данных мне представили еще после Нового года, потом только кое-какие мелочи добавляли, наши разведчики накопали целую кучу отборнейшего, зловоннейшего говна. Нет, я сам далеко не чистоплюй, одна только история с Саудовской Аравией чего стоит, считай, руки уже сейчас по локоть в крови, а то ли еще будет, но это был перебор даже для меня, как минимум потому, что операция это, или эксперимент, или подготовка кадров, там еще и националистическая тема поднималась, так что все вообще было сложно и запутано, проводилось на собственной территории, и уверен, что санкций на такую деятельность от Политбюро Учебрикова не имелось. Вот зуб даю, что это какие-то внутренние чекистские мутки. Товарищ Чебриков, окончательно перехватывая инициативу идущего уже несколько часов заседания, взял слово Лигачев. За прошедшее время к нам успели присоединиться и другие секретари ЦК, которые изначально не присутствовали на заседании, но которых я через помощника успел выдернуть в главный кабинет. Впрочем, и к противнику подошла группа поддержки. Вам есть что сказать по поводу озвученной генеральным секретарем информации? При упоминании моей должности заговорщики отчетливо поморщились. Ничего, жрите, не обляпайтесь, нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Из подоспевших к середине действия секретарей ЦК на моей стороне однозначно были Ельцин, вот ведь ирония-то, Зайков, Примаков и, наверное, но это не точно, избранный на осеннем пленуме Слюньков. Плюс Чернавин, но он был тут и раньше. Никонов скорее за, чем против. Против, представители старой гвардии, которой предстояло отправиться уже через неделю на пенсию. Пономарев, Русаков, Капитонов. Впрочем, тут тоже не все однозначно, поди в 80 лет погружаться с головой в аппаратные интриги далеко не каждый захочет. Выиграть, ничего не выиграешь. Все равно на пенсию отправит, не сегодня, так завтра, а вот проиграть, ту же пенсию союзного значения, которую ведь и отобрать легко, Горби имел репутацию злопамятной сволочи, можно буквально все, ну и зачем, спрашивается, в такой блудняк вписываться, товарищи, отвечать на беспочвенные обвинения, высосанные из пальца и не имеющие никакого реального обоснования, кроме слов будущего бывшего генсека, я считаю ниже своего достоинства. Предлагаю закрыть заседание и закончить сегодня на этом. Кто за? С учетом членов, кандидатов и секретарей в кабинете присутствовало 24 человека. 11 членов, 4 кандидата и 9 секретарей. Вверх на это предложение взметнулось только 8 рук. Этого явно не хватало, чтобы переломить пошедший как-то не так бунт в свою пользу. А вот давайте и нет, давайте еще позаседаем, не скрывая ехидства в голосе, произнес я. Предлагаю пригласить министра МВД и заслушать более детальный доклад по поводу казанского дела. В течение нескольких следующих часов на свет было вытащено очень много дерьма. Например, Громыко вспомнили побег его помощника и протеже Аркадия Шевченко в США, который почему-то не привел к резонным в таких случаях аргвыводам. Ну и в целом, будем откровенны, Вся эта перебранка выглядела отвратительно. Видели бы нас сейчас простые советские люди, уверен, авторитет власти мог бы изрядно пошатнуться. Закончили мы этот шабаш только утром следующего дня. Вопрос о моей отставке еще одним голосованием был снят. Вместо этого проголосовали за замену председателя КГБ. Тут же назначили на эту должность Примакова, который до того, как стал секретарем ЦК с прошлого лета, курировал у нас в стране координацию деятельности силовых структур. Было предложение повысить на ответственный пост руководителя первого главного управления КГБ Крючкова, но я насчет него имел самое негативное мнение. Ну серьезно, глава самой главной спецслужбы в стране, в нужный момент не сумевший совершить нормальный переворот, не может считаться профессионалом. Нам таких не нужно. Если же говорить откровенно, то я так в итоге и не понял, на что был расчет заговорщиков. Скорее всего, это было что-то вроде плевка последней надежды в попытке хоть как-то расшатать ситуацию и подорвать мои позиции перед ожидаемым съездом. Ведь уже к концу марта, после того как мы бы отправили часть стариков на пенсию, а вместо них выдвинули новых, лояльных мне молодых политиков, шансы меня сковырнуть без физического устранения и вовсе были бы околонулевыми. Ну а пока мы готовились к съезду, вокруг нас происходили крайне интересные события, достойные отдельного упоминания. Конечно, главным ньюсмейкером последнего месяца стал Саддам Хусейн, который на пару с американцами, про скромную роль в этом деле СССР умолчим, устроил в районе Персидского залива полноценную войну. Впрочем, после самого первого удара, связанного с оккупацией Кувейта, иракцы притихли и отдали инициативу в руки противника. Те, с другой стороны, до сих пор находились в состоянии гробги и, кажется, просто не знали, что с этой инициативой делать. Очевидно, решив взять паузу для подтягивания дополнительных сил и связанных с изменением президента перестановок в кабинете, американские генералы не придумали ничего, кроме как начать Ирак бомбить всеми силами. Доктрина Дуи и вот это вот все. Ежедневно авиация американцев делала по 1000 боевых вылетов, не пытаясь, правда, ввязываться в прямые схватки с иракскими визави и просто обстреливая территорию этой страны с помощью дальнобойных ракет. Плюс в том же направлении отрабатывали многочисленные эсминцы и другие корабли, несущие ударное вооружение. Те же недавно принятые на вооружение только пару лет назад «Томагавки», на которые начали перевооружать крейсера типа «Тикондерга», улетели в сторону иракской границы буквально в первую же неделю, а дальше уже пошли ракеты более старых типов. Аэродромы, системы ПВО, командные центры, военные базы, электростанции, просто административные здания. Бомбилось все подряд, все, до чего американцы могли дотянуться. Телевидение Янки захлебывалось от восторга, Буш сумел найти нужные рычаги, чтобы убедить коллег-оппонентов из демократической партии в необходимости соблюдения некой военной цензуры. Все СМИ наперебой трубили о том, как успешно американские ракеты вгоняют Ирак в каменный век. На практике все, конечно, было далеко не так радужно. Во-первых, Саддам успел отвести всю имеющуюся авиацию на север страны, куда американские ракеты не доставали. Оттуда Су-22 и МиГ-23 взлетали с аэродромов и вполне успешно перехватывали часть запущенных с юга снарядов. Плюс ПВО Ирака тоже работало на всю катушку. В Персидском заливе продолжала болтаться небольшая советская эскадра, к которой еще в начале февраля присоединился наш авианосец «Киев». Ему в состав авиационной группы ввели сразу несколько радиолокационных вертолетов К-25, которые работали теперь на всю катушку. К сожалению, запускать с наших авианесущих крейсеров полноценные самолеты Дрло-А50 было просто невозможно, поэтому приходилось обходиться вертолетами с подвешенными под фюзеляж антеннами. Ублюдок тот еще, но в отсутствии альтернатив, вполне себе рабочие средства. И вот эти вертолеты ежедневно висели над акваторией Персидского залива и регистрировали все пуски и вылеты самолетов с авианосцев. И как же это бесило американцев. Словами просто не передать. Сначала они, в самые первые дни активного конфликта в Вашингтоне была такая неразбериха, что брать на себя ответственность никто не хотел, ограничивались дипломатическими нотами. Потом объявили весь север Персидского залива опасной зоной и попытались принудить наши корабли уйти. Потом прислали какой-то корабль РЭП, который начал усиленно глушить все вокруг наших кораблей, забивая вообще все частоты помехами. Советские моряки не растерялись и разошлись в стороны, охватывая своим ордером большую площадь залива и даже сдвинулись поближе к американским кораблям. Глушить же вообще все американцы, естественно, Не могли, потому что мешали бы работе уже собственных войск. В итоге 18 марта явно подгадали под день начала работы съезда, рассчитывая, что политическому руководству будет не до того. Янки попытались совершить маневр вытеснения, фактически взяв наш разведывательный корабль «Лира» на таран. Наши моряки лишь чудом успели сманеврировать, и все закончилось только помятыми обводами, погнутыми «Лирами» и счесанной по борту краской. Пришлось уже мне брать в руки телефон, звонить в Вашингтон и прямо говорить, что второй подобный инцидент на случайность списать не получится, и небольшая локальная военная операция может совершенно случайно стать прологом к Третьей мировой. Впрочем, американцы были на таком взводе, что испытывать их терпение на прочность я все же поостерегся. Собьют они наш вертолет, и что будем делать? Конвенциональных средств в регионе у нас откровенно кот наплакал, стратегическую авиацию поднимать с Закавказья, так ни Иран, ни Турция не пропустят наши самолеты через свое воздушное пространство. Даже подводную лодку в Персидский залив не загонишь для удара из-под воды, слишком мелко. В итоге все равно пришлось отдать приказ эскадре сдвинуться южнее, к Ормузскому проливу, чтобы не так сильно мозолить глаза американским морякам и при этом иметь возможность, если что, подстраховать наших из акватории Индийского океана. Заодно, кстати, появился легальный повод перегнать в регион несколько дополнительных больших вымпелов типа крейсера «Киров», например. Думается, что потом при решении пакистанской проблемы они там пригодятся. Короче говоря, обстрелы Ирака совершались каждый день, продолжали падать на землю самолеты, в среднем примерно 2-3 иракских на один американский, пылали города, народ сидел без света, но сказать, что эти 3 недели как-то сильно приблизились шаг к итоговой победе, было сложно. Иракская армия продолжала закапываться в землю, вокруг Басры и Эль-Кувейт на глазах вырастали целые закопанные в грунт крепости, штурмовать которые американцам еще только предстояло. Саддам, кстати, не молча терпел удары по своим войскам, а активно отвечал, в основном все теми же скадами и Х-55, которые мы потихоньку ему передавали. Почему потихоньку? Да все потому, что там у нас еще пакистанский вопрос решать предстояло, приходилось экономить. Ракеты Р-17 при всех своих положительных качествах, в первую очередь к ним относилась дешевизна и простота, имели весьма сомнительную точность. Впрочем, по цели размером с город они попадали достаточно уверенно, а иракцы с нашей подачи не стали распылять силы, вместо этого максимально сосредоточились на бомбежке города и порта Аль-Джубайль, который естественным образом стал главным логистическим хабом американского экспедиционного корпуса. За 3 недели по городу прилетело около 100 ракет, которые вызвали там серьезные разрушения и многочисленные жертвы среди мирных жителей. И не только мирных, город был буквально напичкан войсками и техникой, как бы тыловые службы армии США не пытались растащить подразделения по местности для предупреждения возможности ядерного удара. Сделать это на практике было просто невозможно. Как говорил Наполеон, география – это судьба. Французскому императору тут верить можно, он данный тезис прочувствовал на своей шкуре, причем даже не один раз. Особенно удачным оказался пуск ночью 8 марта, видимо, это было своеобразное поздравление с женским днем, когда очередной скат, прорвавшись сквозь завесу ПВО, влетел в кучу артиллерийских снарядов, которые успели выгрузить с транспортника, но вот с вывозом из порта подзадержались. Салют вышел знатный, бахало там еще 2 дня, прежде чем все потушили, и опять же не так страшна была потеря нескольких 1155 мм выстрелов, как фактическая блокировка портового терминала на эти же 2 суток. Напичканные оружием под завязку суда при первых же взрывах тут же отдали концы и на всех парах свалили куда подальше. Потом их долго и нудно собирали по всему Персидскому заливу, а стоимость фрахта в зону боевых действий, и так немалая, и вовсе выросла до заоблачных величин. А потом кто-то, не будем показывать пальцем, пустил по американскому телевидению байку, что якобы иракцы пуляют не просто фугасные ракеты, а используют химическое оружие. Выглядела новость достаточно логично, один раз ядеркой бахнули, чего уж теперь стесняться. И, кстати, вполне возможно, что Саддам бы реально использовал химию, тех же курдов он ей утравил почем зря, за свою репутацию не сильно переживал, если бы не полная бесполезность этого дела против военных целей. Как показывал опыт, обычная фугасная боеголовка просто эффективнее. В плане нанесения физического ущерба, А вот в плане психологического урона, американским тыловикам под давлением общественности и дабы пресечь панику пришлось реально озаботиться средствами химзащиты. В зону Персидского залива несколькими срочными рейсами доставили противогазы, другое защитное снаряжение, перебросили части натренированные бороться с химическим заражением местности. Ну и гражданские. Уже начиная со второй половины марта с севера Саудовской Аравии на юг потянулись толпы беженцев, которым падающие на головы ракеты иракские и американские не доставляли никого удовольствия. Поначалу правительство короля Фахда объявлять централизованную эвакуацию очевидно не желало, у них еще после Рас Танура на горбу висело примерно 500 000 вынужденных переселенцев, ну а развернувшаяся у границ государства война обещала это число теперь как минимум удвоить. Это даже если не считать тех жителей Кувейта, которые сумели сбежать из оккупированной страны. Таких тоже под 300 000 набралось, и тонкая струйка людей продолжала тянуться в сторону Саудовской Аравии, несмотря на активные боевые действия. Саддама в регионе знали слишком хорошо, и ничего хорошего от него не ожидали. И, конечно, нельзя не упомянуть про хваленое американское ПВО. Американцы заявляли, что сбивают от 80 до 100% запускаемых из Ирака ракет. Независимые эксперты предлагали быть немного скромнее и урезать осетра до 20-30%. При гигантском расходе ракет зенитного комплекса «Патриот», только недавно принятого на вооружение и считавшегося едва ли не самым надежным в мире, якобы на один допотопный скат американцам приходилось тратить до 20 противоракет, обломки которых потом падали на город, нанося едва ли не больший ущерб, нежели сами советские Р-17. При этом, опять же забегая сильно наперед, комиссия саудовцев, созданная королем уже после окончания войны, так и не смогла найти подтверждения, что американское ПВО смогло сбить хоть одну ракету. То есть даже если советскую баллистику сбивали над городом, то боеголовка потом все равно падала и взрывалась, так что толку от такого защитного зонтика было, откровенно говоря, немного. А с другой стороны, и не сбивать падающие на головы жителям и военным ракеты тоже было нельзя. Политически неверно, король Фахд даже по слухам звонил в Вашингтон Бушу и ругался по поводу тотальной неспособности Америки защитить своих союзников и общей резонности продолжения существования нефтедоллара в данной ситуации. В общем, всем было не скучно. Глава 2.1. Политика. Внутренняя и международная. 18 марта 1986 года. Москва, СССР. Пхесун. Скандальный миллионер Бринсон собирается в космос, по неподтвержденным, но упорно циркулирующим в бизнес-кругах слухом, эксцентричный британский предприниматель Ричард Бринсон, более всего известный своими дерзкими рекламными выходками и любовью к рискованным предприятиям, может готовиться к самому невероятному шагу в своей жизни – полету в космос. Поводом для таких догадок стало сделанное в феврале этого года громкое заявление генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Советский лидер, тогда в интервью японскому телеканалу, заявил, что СССР готов, цитируем, «предоставить возможность любому гражданину планеты, способному оплатить расходы, стать участником советской космической программы». Как уточнили поздние представители советского МИДа, речь идет о возможности посещения новейшей орбитальной станции «Мир», торжественно выведенной на орбиту в прошедшем январе. Ориентировочная стоимость участия в полете – 40 миллионов долларов США. Фигура Бринсона в этом контексте выглядит удивительно органично. Этот человек, за плечами которого и громкие рекорды в мире воздушных перелетов, и основание многопрофильной корпорации Virgin, уже успел доказать, что границ для его амбиций не существует. Однако вызывает определенные сомнения, располагает ли сэр Ричард необходимыми средствами. Напомним, что по оценкам журнала Forbes, состояние Бринсона на текущий момент не превышает 200 миллионов долларов, а значительная его часть – в форме акций и неликвидных активов. Тем не менее, эксперты полагают, что даже если лично оплатить полет в полном объеме Бринсон не сможет, он без труда сумеет привлечь интерес рекламодателей, инвесторов и просто тех, кто захочет увековечить свое имя рядом с первым человеком, решившимся шагнуть в космос не по приказу правительства, а по велению собственной воли. Ведь для целого поколения мальчишек, родившихся на волне космической гонки в конце 1950-х и начале 1960-х годов, полет в космос был мечтой. И если кто и способен реализовать такую мечту в реальности, то это, вне всяких сомнений, Ричард Бринсон. Не сам предприниматель, ни его пресс-служба пока не дали официального подтверждения, но, как говорят, дыма без огня не бывает. Возможно, нас действительно ждет эпохальное событие. Первый космический турист в истории человечества – англичанин на борту советского корабля. Продолжая обзор зарубежных событий, произошедших за эти пару месяцев, можно вспомнить сразу несколько достаточно важных моментов. На Гаити и на Филиппинах произошли почти синхронные смены правящих верхушек. На Гаити скинули одиозного проамериканского диктатора Дувалье, но что делать дальше так и не поняли, там в ближайшие годы ожидалось окончательное сползание в анархию. На Филиппинах к власти после 20-летнего правления Фердинанда Маркоса пришла, неожиданно победив на выборах, Карасанакина. Для СССР разница была не столь существенна, однако вторая все же была настроена несколько более прагматично, и договариваться с ней в дальнейшем оказалось проще, чем с предшественником. Именно при Акино в 1991 году Филиппины не продлили договор аренды с США, после чего янки были вынуждены закрыть свои базы и вывести войска с островов. В Люксембурге подписали единый европейский акт, который заложил основу образования в будущем Европейского Союза. В 1986 году документ подписало 12 стран-членов Европейского экономического общества, это был еще не ЕС, но вполне шаг к нему. С другой стороны, имелся у меня определенные сомнения, что условия их существования двухполярной политической и экономической системы формирования полноценного Европейского Союза вообще возможно. Но опять же, препятствовать данному процессу я ни в коем случае не собирался, скорее наоборот, приветствовал его обеими руками. Чем сильнее европейские страны интегрируются между собой, тем более серьезным конкурентом они станут для США, и тем больнее станет их развал, когда в Вашингтоне решат, что эту свинью откормили достаточно, и настала пора ее резать. Как бы еще протолкнуть там идею о создании европейской армии, которая бы существовала отдельно и параллельно структурам НАТО. Но боюсь, это уже за гранью возможного. Интересные события происходили вокруг Ливии. Каддафи, тоже весьма и весьма колоритный персонаж, заслуживающий отдельного рассмотрения, давно имел весьма напряженные отношения с Францией. Африканский лидер страстно желал присоединить к своей стране территорию Чада, и к данной идее в Париже относились совершенно без понимания. Еще бы какой-то там дикарь пытается влезть на полянку европейцев. Короче говоря, стычки между Ливией и Францией происходили регулярно, порой французская авиация бомбила территорию Ливии, порой к ним присоединялись американцы, не стесняясь показывать, кто тут самый главный. Каддафи отвечал асимметрично, устраивал в Европе теракты, что европейцам сильно не нравилось. Еще осенью на пути с Кубы в СССР я останавливался на 2 дня в Триполи и разговаривал с полковником о его поведении. Не то чтобы меня сильно напрягали террористические акты в Европе, пусть там решают свои проблемы самостоятельно, но, во-первых, Ливия была крупным импортером советской техники, в том числе и военной, а во-вторых, мне сам Каддафи нравился лично, нравилось то, что он делал для своих людей, как менял Ливию, превращая страну 15-го мира в островок благоденствия посреди бушующей Африки. Тогда в октябре я предупредил ливийского лидера, что его действия ведут его и его страну в пропасть, и особенно смешно для стороннего наблюдателя выглядит бадание с Европой одновременной передачей золотовалютного запаса страны на хранение в западные банки. Я даже намекнул было, что ливийские деньги гораздо целее будут в СССР, но понятное дело, такой авангардизм остался не понят совершенно. И вот теперь в середине марта появилась новость о том, что французские, бельгийские и немецкие банки наложили арест на принадлежащие ливийцам счета. Сколько там лежало денег, информации не было, но чисто по контексту, немало. Вроде как в той истории в 2011 году европейцы заблокировали что-то около 160 ярдов, тут вероятно меньше, но все равно порядки сумм впечатляют. На секундочку, весь госдолг СССР примерно в 5-6 раз меньше. А еще чуть позже, в конце марта, французы и вовсе устроили большой налет на столицу Ливии, в результате которого погибло больше 300 человек и сам Каддафи оказался ранен. Что именно заставило Париж столь резко отреагировать на теракт в соседней стране, сказать сложно. Было подозрение, что подобные действия являлись скорее посланием Вашингтону в том стиле, что мол мы ну никак не можем присоединиться к вашей операции против Ирака, потому что сильно-сильно заняты в Ливии. Ну и последняя новость этих недель была связана с Кубой. 3 марта 1986 года было подписано межправительственное соглашение между Москвой и Гаваной, касающееся статуса строящейся на территории острова Аяс-Юрали. Откровенно говоря, я вообще думал эту стройку заморозить и даже, вероятно, заморозил бы, если бы не репутационные потери. Слишком уже много долгов генерировала Куба, и было всем понятно, и мне, и Фиделю, и Васе Пупкину, что долги эти никогда погашены не будут. Короче говоря, Фиделя поставили перед фактом, что в таком виде проект Союзу не интересен, речь о фактическом дарении АЭС больше не идет. Полгода дипломаты и экономисты решали, как найти тут точки соприкосновения, которые бы устроили обе страны. Нужно понимать, что Гавана зависела от СССР тотально, в случае перекрытия им нефтяной помощи, что и произошло в реале в начале 90-х, экономика островного государства сложилась бы как карточный домик. Ну и в общем заключили мы договор, по которому АЭС как бы передается некому совместному предприятию в концессию на 60 лет с тем, чтобы Союз ее обслуживал, продавая электричество Кубе. Фактически это означало передачу АЭС во владение нашей стране, но внешне делало ситуацию чуть менее неприятной для кубинцев. И можно было бы сказать, что ничего глобально не поменяется, ну действительно, какая разница, будет Гавана должна нам за АЭС или за поставляемую ей энергию, если долг все равно никогда не будет выплачен. Однако дьявол тут скрывался в деталях. В договоре было прописано обязательство выкупать Гавана электричество по цене, привязанной к нефти и исчисляющейся в конвертируемой валюте. Весь механизм выходил достаточно забавным. Кубинцы обязывались платить нам долларами, а мы в свою очередь обязывались тратить эти доллары на закупку товаров внутри Кубы. На первый взгляд бред, какая разница, если все равно деньги останутся на острове, а мы получим только фрукты, сахар, ром и сигары. Но разница имелась хотя бы уже в том разрезе, что при отсутствии оплаты мы всегда могли электричество-то и отрубить. Имея в руках рубильник, договариваться о чем-то гораздо проще. В Москве же в эти дни проходил съезд. Съезд – это даже не пленум, это мероприятие куда более серьезное. Кремлевский дворец, куча народу, приехавшего со всех концов страны. Шутка ли, 5000 делегатов, представители от коммунистических организаций, хотя будь моя воля, этих бы я вообще не пускал на сугубо внутренние мероприятия, со всего мира, и еще хрен знает сколько просто примазавшихся. Кажется, треугольник Кремля еще никогда не был при мне так сильно забит народом. Добрый день, рад видеть, как долетели. Я фланировал в толпе, цепляя глазом знакомые лица и раздавая рукопожатия направо и налево. Подобное поведение генсеков тут как бы было и не принято, но в учетом внутренней ситуации хорошие отношения рядовых участников съезда мне в этот день было совершенно точно не лишним. Охрана, пытаясь углядеть за всеми, буквально сбивалась с ног. Впервые была применена карточная система с пропусками, были установлены барьеры для разделения гостей, этим можно сюда, а вот этим только туда, появились рамки с металлодетекторами, совершеннейшая новинка в деле обеспечения безопасности, ну во всяком случае в Союзе, так точно. На стенах Кремля практически без стеснения сидели снайперы и контролировали толпу сверху. Это даже не учитывая кучи переодетых в гражданское сотрудников, крутящихся в толпе и наблюдающих на всем, так сказать, изнутри. Впрочем, надо отдать должное, большая часть делегатов к усиленным мерам предосторожности отнеслась с пониманием. История с покушением на генсека, несмотря на быстро сменяющуюся новостную повестку, все еще была на слуху. Шанс того, что в святую святых советского строя проникнет какой-то сумасшедший с оружием, был откровенно невелик, но расслабляться никто не собирался. Нурсултан Абишевич, здравствуйте. Вы сегодня за главного? Кунаев после давешней попытки бунта сказался больным и первый день съезда пропускал. Может, стыдно было смотреть в глаза товарищам по партии, а может, правда, сердце от переживаний прихватило. Да, товарищ Горбачев, надеюсь не уронить знамени, так сказать, Назарбаева очевидно раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, он явно был рад, что возглавляет представительство КАССР, а с другой, очевидно был разочарован тем, что Кунаев, видимо, останется в Политбюро. Тут нужно сделать небольшую остановку и описать ситуацию, сложившуюся после неудачного бунта. Сначала я, честно признаюсь, хотел зачистить главный политический орган партии и страны, тотально убрав оттуда всех, кто хоть минимально готов был проявить нелояльность. Однако, переговорив еще раз с Лигачевым, Ну а с кем, если именно Егор Кузьмич у нас кадрами заведовал, был вынужден несколько утихомирить свое желание махать шашкой направо и налево. Что делать будем? Задал сакраментальный вопрос Рыжков, когда мы собрались на следующий день после преснопамятного заседания. Что делать? Выводить всех из состава политбюро. Всех. Кунаева, Алиева, Щербицкого, Громыка и Чебрикова. Да и Соломенцева вместе с ними. Что это за метание в стиле «люблю-не люблю»? На совете в Филях присутствовал только самый узкий круг. Те, кому я мог доверять, и главное, это может даже важнее, кто с моей отставкой сам терял все. Отличный критерий лояльности, надо признать. В него неожиданно попал и Гришин, который своим голосом и авторитетом такого себе патриарха советской политики во многом и перевернул голосование на вчерашнем заседании. Впрочем, понятно почему, ему был обещан слишком жирный куш, который вместе со снятием меня с поста генсека просто растаял бы подобно утреннему туману при первых лучах показавшегося из-за горизонта солнца. «Не стоит рубить направо и налево», — покачал головой Егор Кузьмич, занимая позицию голоса разума в нашем закрытом клубе. «В смысле, ты предлагаешь им это простить? Так этого никто не оценит, наоборот воспримут как символ слабости. Надо признать, меня вся ситуация действительно изрядно напугала и просто выбесила». Никакого желания проявлять снисхождение к врагам не имелось ни на грамм. Предлагаю подходить к вопросу с прагматической стороны. Мы просто не наберем голосов для вывода из политбюро сразу шести членов, из которых трое представляют нацреспублики. Против проголосуют вообще все нацмены, а это как ни крути половина делегатов. Плюс те, кто шел по линии МИДа и КГБ, вполне могут отказаться голосовать против своих. В итоге получим бунт на съезде, а это куда хуже, чем бунт на политбюро. На некоторое время все замолчали, переваривая озвученную мысль. Первым подал голос свеженазначенный, вернее рекомендованный к назначению, такие вещи у нас только пленум ЦК мог утвердить, председатель КГБ Примаков. Евгений Максимович находился в откровенном шоке от подобного взлета карьеры, да и у меня имелись, откровенно говоря, сомнения в его готовности занять подобный пост. С другой стороны, кто бы говорил, меня на генсека тоже никто не готовил, просто взяли и засунули в голову горби и ничего, как-то выплываю, даже вроде бы не сильно лажаю, хотя может и сильно, учитывая недавние события. Реального Горбачева-то скинуть первый раз попытались только в 1991 году. Давайте в таком случае определим, кого нужно убрать обязательно, по ком не будет вопросов. Громыко пойдет на пенсию, это не обсуждается. Почему-то именно предательство Андрея Андреевича кольнуло сильнее всего. Я его в этом мире как-то сразу воспринял в качестве такого себе наставника и вообще относился со всем уважением. И тут такой афронт, неприятно. Это само собой, вопросов ни у кого не вызовет, кивнул Гришин. Он после запланированных перестановок должен был остаться последним мастодонтом в политбюро. Ну то есть еще были Кунаев и Щербицкий. Но очевидно, после событий предыдущего дня их карьеры теперь неуклонно пойдут вниз, это лишь вопрос времени. Кто на Верховный Совет пойдет? Михаил Сергеевич, может сам? С уходом Громыко не пенсию освобождалось место формального лидера государства, которым у нас был глава Президиума Верховного Совета. Должность во многом парадная, больших реальных полномочий не имеющая, но при этом весьма почетная. Не хочу. И так времени нет, сплю прямо в Кремле. Не вздохнуть, не пернуть, еще и эту гирю на себя вешать, спасибо, обойдусь. А тут я, пожалуй, с Виктором Васильевичем соглашусь, неожиданно поддержал предложение Гришина Лигачев. Ставить случайного человека на столь важный пост будет недальновидным. Ну а с текучкой тебе, глядишь, замы помогут разобраться. Будет ордена вручать не глава президиума, а его первый помощник. Глядишь, никто не обидится. Ладно, не стал я отмахиваться. Может оно и к лучшему. Я же хотел легитимизировать свою власть не только по партийной линии, но и по линии советов. Будем считать это знаком свыше. Будем считать, уговорили, нужно будет только помощника подобрать понадежнее и похаризматичнее, чтобы мог меня заменять основную часть времени. Кто еще? Чебриков? Хотя события исторического заседания Политбюро вроде бы остались за закрытыми дверями, даже до пленума дело не дошло, как у Хруща в 1957 году, но почему-то уже на следующий день все вокруг знали о произошедшем во всех подробностях. Магия какая-то. И то, что Чебрикова сняли не за отсутствие лояльности, а за реальное дело, тоже как-то неожиданно стало всем известно. Да, ему тоже в Политбюро делать нечего. Пусть скажет спасибо, что за такие выкрутасы на Колыму не отправили, СССР был в этом смысле весьма типичным бюрократическим государством. В том смысле, что тихо творить можно было любую дичь, а ответственность за нее наступала только при вытаскивании грязного белья на поверхность. У Чебрикова грязное белье оказалось ну очень грязным. А что нацмены? Вы что же предлагаете их оставить в политбюро? Да, Миша, кивнул Лигачев. Как ты сам говорил, слона нужно есть кусочек за кусочком. Вернемся к кадровому вопросу через годик, там со всеми и посчитаемся. А пока оставим как есть. Предлагаю Долгих ввести в качестве члена политбюро, тогда у нас будет 6 голосов железно. Против 3 вывел Соломенцева за скобки наш партийный идеолог. Жалко, конечно, я собирался на базе партийного контроля создавать грозную внутреннюю спецслужбу, полноценную собственную безопасность КПСС. Теперь же для нее придется искать нового начальника. Кого туда поставить? Идей не было даже близко. На том и порешили. Еще договорились Чернавина и Примакова поднять до кандидатов. Сюда же определить Пуга в виде опять же своеобразной кости нацменам. Ну и в целом утрясли кадровый вопрос. В общем, в преддверии съезда в кабинетах Кремля было жарко. Глава 2.2. Съезд. 18 марта 1986 года. Москва, СССР. Пхи-экономист. ФРС в ловушке. Между рецессией и инфляцией. На экстренном заседании Федеральная резервная система США объявила о снижении учетной ставки на целый процентный пункт, с 5,5% до 4,5%. Это уже четвертое подряд смягчение денежно-кредитной политики. Еще в сентябре 1985 года ставка находилась на уровне 7,5%, но с тех пор ФРС неуклонно двигалась в сторону удешевления кредита. Однако нынешнее решение выглядит особенно тревожным сигналом. Экономика США балансирует на грани рецессии, а виной всему – кризис в Персидском заливе. С сентября 1985 года цены на нефть взлетели более чем вдвое, с 30 до 70 долларов за баррель. Это ударило по потребительским расходам и бизнес-активности, заставив ФРС вновь включить антикризисный режим. Но проблема не только в нефти. Соглашение Плаза 1985 года, призванное скорректировать завышенный курс доллара, привело к его ослаблению на 15% против корзины резервных валют. В результате американцы столкнулись с двойным ударом, дорожающей нефтью и импортом, включая бензин. Главный вопрос теперь, не вызовет ли такая мягкая политика ФРС всплеск инфляции, которая и так достигла 7%, худшего показателя с 1981 года. Пока регулятор делает ставку на поддержку роста, но если нефть останется дорогой, а военные действия затянутся, инфляция может ускориться до двузначных значений. Когда это произойдет, ФРС окажется перед мучительным выбором. Продолжить стимулирование экономики, рискуя раскрутить инфляционную спираль, или резко ужесточить политику, усугубив спад. История учит, что мягкая денежная политика в условиях шоков предложения, как нефтяной кризис 1973 года, часто приводит к стагфляции. Пока ФРС надеется, что кризис в заливе разрешится быстро, а цены на нефть стабилизируются. Но если этого не произойдет, ставки, вопреки нынешнему курсу, придется резко поднимать. Возможно, нынешнему главе ФРС Полу Уокеру уже через полгода придется доставать свои конспекты десятилетней давности и вновь поднимать ставку на уровень 15%. Пока же ФРС продолжает играть с огнем, и счет этой опасной игре может быть предъявлен уже в ближайшие кварталы, а на улице – не очень. И вообще погода откровенно подвела. Перенос съезда на начало марта сыграл тут свою заметную роль. Всю первую половину месяца температура в столице болталась вокруг нуля, то и дело перепрыгивая через эту отмечающую точку замерзания воды, отметку. Из-за этого оставшийся с зимы снег днем под лучами солнца таял, а ночью замерзал, добавляя головной боли работникам хозуправления Кремля. Короче говоря, было сыро, промозгло. Постоянно дул ветер, и вообще находиться на улице в такую погоду хотелось меньше всего. А еще сам кремлевский дворец раздражал. Ну вот кто эту коробку безвкусную додумался в Кремле всунуть? Ну почему нельзя было стилистику места сохранить хотя бы внешне? Нет, все же порой мне коммунистов с их желанием разрушить все и строить новое на пустом месте не понять. Товарищи, делегаты, дождавшись окончания бурных аплодисментов, которые у меня почему-то вызывали лишь раздражение, я обратился к съезду со вступительной речью. Поздравляю всех причастных со знаменательным событием и предлагаю считать 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза открытым. Свою открывающую речь всего на 5 минут я заучил на память достаточно крепко, поэтому даже в бумажку подглядывать особой нужды не было. Я автоматически произносил слова, а сам думал о другом. Выбрали президиум, утрясли организационные вопросы. Последние съезды при Брежневе проходили совершенно механически. Заслушали отчет, утвердили, выбрали новых членов ЦК, проголосовали за планы на следующие пятилетки. Никаких острых решений, никаких дискуссий, вообще непонятно, зачем в таком формате нужен съезд. С тем же успехом вполне можно было бы и без него обойтись. Весь первый день работы съезда бы, можно сказать, вступительным, кроме торжественной части и решения организационных моментов в плане мероприятий, стоял только мой отчетный доклад. В 2 часа пополудни я вновь поднялся на трибуну с пачкой листов, поправил микрофон, откашлялся и принялся рассказывать, чего такого мы достигли за прошедшую 11-пятилетку. Товарищи делегаты, рад вновь приветствовать собравшихся. Сидящие в большом зале Кремлевского дворца участники съезда тут же поддержали фактически себя аплодисментами. Зал был заполнен плотно, и это создавало совершенно непередаваемую атмосферу. Наверное, как-то так себя чувствуют звезды эстрады. Я положил листы с тезисами на кафедру, ладонями взялся за деревянные бортики этого предмета мебели, краем глаза отметил, что руки немного подрагивают от напряжения и волнения. Вот вроде бы сколько за этот год пришлось повыступать перед публикой, а нет, совсем другой масштаб мероприятия, совсем другая ответственность. По спине от шеи куда-то вниз предательски сбежала капелька пота. В зале было душновато, вентиляция с дыханием собравшихся в одном месте нескольких тысяч человек явно не справлялась. Я не буду рассказывать о том, что съезд собрался на крутом историческом переломе, что прямо сейчас вокруг нас происходят исторические события. Я вообще, как многие, наверное, уже заметили, стараюсь избегать громких слов и броских лозунгов. В отличие от Реала, такие тезисы, как ускорение, перестройка, гласность, прости Господи, так и не вошли в стандартный политический обиход Союза. Я считал это своим немалым достижением. Реформы, о них я, конечно же, упомянул в докладе, шли аккуратно, спокойно, по плану, без надрыва и штурмовщины. Не говорил я о застое, не валил проблемы на попередников, не обвинял партийцев брежневского призыва в том, что они проспали, хоть это было действительно и так местами, вспышку. Наоборот, все мои речи касательно управляющих страной до меня товарищей были нейтрально комплиментарными. Ну что поделаешь, не люблю я вот эти игры с мазанием дерьмом всех вокруг в надежде остаться единственным белым среди коричневых. Да, в узком кругу извалять в грязи своих политических оппонентов – дело порой не бесполезное, но вытягивать все это грязное белье на свет. Зачем? Рассказал о достижениях, благо таких имелось немало. В экономике у нас, тьфу-тьфу-тьфу, все было настолько неплохо, что даже немного страшно об этом говорить. Бюджет Союза благодаря повышению цен, в первую очередь на водку и сигареты опережающими темпами, при отсутствии жестких мер в плане ограничения продаж расцвет буйным цветом. Мы не только не получили провала, который был в моей истории, наоборот, собрали в бюджет лишних 20 миллиардов рублей, а благодаря искусственной инфляции в 4% показатели на 1986 год обещали быть еще более впечатляющие. Доходы и расходы госбюджета СССР в миллиардах рублей. Красным, а и вариант. На внешней арене хочется отметить вновь показавшую свой оскал империалистическую гидру. Любой конфликт, любое напряжение благодаря ненасытным дельцам превращается в бойню за ресурсы. Вновь Соединенные Штаты развязали большую войну, не получив на то мандата ООН. Я говорил долго, больше 2 часов, можно сказать, поставил свой собственный рекорд. При этом старался не растекаться мыслью по древу, а все же говорить четко и по делу. Упомянул опять же несколько важных политических решений, которые предстояло принять съезду, и ответственность за которые было бы полезно раскидать на всех делегатов и соответственно через них на всех членов партии. Кроме стандартных отчетов и экономических программ на следующие периоды на повестке съезда у нас стояли такие вопросы. Осуждение национализма. Несмотря на принятые еще осенью изменения в Уголовном кодексе и плотное перетряхивание Коммунистической партии Грузии, проблема национализма, по крайней мере в личных беседах с соратниками это чувствовалось совершенно отчетливо, так и не стало чем-то существенным. к событиям в Кутаиси, если говорить глобально, отнеслись исключительно как к не имеющему под собой крепкого фундамента казусу. Мол, собралось в одном месте несколько дурачков, сделали глупость, получили свои срока по приговору суда и все. Инцидент исчерпан, никаких выводов. Даже странно, впрочем, с другой стороны, не просто же так СССР развалился в моей истории, не на пустом месте оно все выросло. Вопрос объединения Москвы и области. Как ни крути, данное Гришину обещание нужно было выполнять. Во многом благодаря данному обещанию Виктор Васильевич и проголосовал за Горбачева неделю назад. Это был очень вкусный кусок пирога, который никто кроме меня Гришину отрезать не мог. Так что дело было политически важным, да и просто нужным чисто с организационной точки зрения. Чтобы не получилось как в оставленном мною будущем, вся Москва застроена линиями метро и вообще может похвастаться передовой инфраструктурой, а находящиеся через МКАД города-спутники, уже фактически превратившиеся в районы столицы, сидят на голодном пайке. Тут опять же правда, по самому актуальному проекту предлагалось не всю область присоединить к Москве, а ограничить это дело площадью Московского Большого Кольца. Ну просто потому, что в ином случае бедными родственниками, обделенными финансированием, непременно станут дальние от Красной площади городки. А так остальную часть МО можно просто раскидать по соседям, столичный же округ поднять на уровень республиканского значения. И отсюда вытекало третье предложение, которое я своей волей вынес на рассмотрение съезда. Перенести столицу РСФСР из Москвы в Новосибирск. Кажется, бред на первый взгляд, но с моей точки зрения, сквозь призму послезнания, это был просто шикарный тактический ход в формате подложить соломки там, где находилась одна из возможных точек приземления. Все восхождения ЕБН на вершину Олимпа и последующее разрушение СССР крутилось вокруг противопоставления России и СССР. Если бы руководящие органы РСФСР, включая правительство и все остальное сопутствующее, находилось в Новосибирске, такой вариант стал бы просто невозможен. Можно сколько угодно и о чем угодно кричать в 4000 километрах от Москвы, но все понимают, что реального толку от этого не будет. Революции делаются в столицах. Данное эмпирическое правило было выведено отнюдь не сегодня, и в дальнейшем я просто хотел застраховать себя еще и с этой стороны. Был, конечно, вариант с переносом столицы СССР куда-то на новое место, но все же данный маневр стал бы гораздо более тяжело выполнимым и обременительным для всей страны. Как ни крути, а общесоюзных органов управления у нас на порядок больше, чем республиканских, и в дальнейшем данный тренд я собирался только поддерживать. Превращать министерство из органов центрально-республиканских в чисто центральные и вообще максимально централизовать властные полномочия в столице. Впрочем, этот процесс с перетягивания каната власти сам по себе стар как сама цивилизация, нет смысла на нем даже останавливаться хоть сколько подробно. Почему Новосибирск? Этот город воспринимался населением как главный русский центр за Уралом, имел самую большую численность населения, чуть меньше 1,5 миллионов, реноме крупного научного и культурного центра. И да, он был достаточно далеко от Москвы, чтобы любые внутренние проблемы РСФСР потеряли всякую возможность влияния на общесоюзное положение. Хотите свою компартию? Вперед, она ровно так же, как компартия какой-нибудь Литвы, не будет иметь никакого значения в общегосударственном масштабе. Забавно, но столь важное, и чего уж там греха таить, спорное, на первый взгляд решение не вызвало никакого протеста со стороны партийцев. Более того, та самая русская партия, голосом которой был Лигачев и которая первые 60 лет существования СССР чувствовала себя постоянно обделенной, высказала данному предложению полнейшее одобрение. Сюрреализм натуральный. Русские коммунисты настолько привыкли, что ими в Москве командуют все подряд, что с радостью согласились съехать из пятикомнатной квартиры в центре в двушку в спальнике, лишь бы выбраться из-под давления и получить собственную отдельную прописку. Тут, кстати, еще один случился момент, ироничность которого могли оценить только люди, неплохо разбирающиеся в истории. Коломна, город на юго-востоке Московской области, при переделе территориальных единиц отошел к Рязани. Это, можно сказать, стало случайным плевком в сторону памяти московских князей Рюриковичей, начиная с Ивана Калиты, заканчивая Дмитрием Донским. Именно с войн за Коломну с Рязанским княжеством началось становление Москвы как центра силы русских земель. Глядя на карту, даже странно думать, что когда-то все государство Московское было размером меньше нынешней области. И вот теперь, спустя почти 700 лет, мы отдали этот город в состав Рязанской области. Забавный исторический парадокс. Ну и под конец, как говорится, по времени, но не по важности, решили еще и кадровые вопросы. Состав Политбюро после съезда теперь выглядел так: Горбачев, генсек, Гришин, Воротников, Лигачев, Рыжков, Долгих, Кунаев, Алиев, Щербицкий, Зайков. Лев Николаевич был кандидатом еще с прошлогоднего апрельского пленума, на преснопамятное заседание не попал, будучи с визитом в Йемене, где утрясал вопросы по курируемому им топливно-энергетическому комплексу. И хотя лично долететь в Москву он совершенно точно никак не успевал, умудрился отправить срочную телеграмму с выражением поддержки генсека. Можно сказать, заработал себе повышение таким проявлением лояльности. И на этом все. Политбюро у нас вышло совсем компактное, из 10 человек, что правда совсем не рекорд. В начале 1920-х там вообще был состав из 5 человек, в принципе никакой нижней планки в этом деле не существовало. И да, количество членов мы с лихвой компенсировали количеством кандидатов. Демичева и Кузнецова, как и планировали, отправили на заслуженную пенсию, после чего состав кандидатов стал выглядеть так. Соломенцев, его понизили из членов за нелояльность с прицелом на отправку на пенсию в обозримом будущем. Так-то Михаилу Сергеевичу уже тоже 73 исполнилось, как ни крути, почтенный возраст. Пономарев, он проголосовал за меня, но только в пику Громыко, с которым как заведующий международного отдела ЦК был традиционно не в лучших отношениях. Борису Николаевичу было уже за 80, и можно сказать, что оставление его в кандидатах являлось формой моего ему символического спасибо за поддержку, при том, что всем было понятно, что Пономарев так или иначе отправится на пенсию в кратчайшие сроки. Просто по возрасту. Талызин, Примаков, Чернавин, Пуга, Бориса Карловича включили в состав кандидатов по национальной квоте, но с умыслом. Пуга, при том, что был латышом по происхождению, позиционировал себя как советский человек. Показательно, что сын Пуга после развала СССР остался в России, а не побежал лизать пятки новым хозяевам. Его я рассматривал как свой кадровый резерв первых секретарей. Когда придет время менять Щербицкого или Кунаева, тут я еще не определился, вместо него можно будет поставить не русского, а латыша. Кто тогда посмеет сказать что-то насчет русского великодержавного шовинизма? Никто, а результат будет тот же. Всего съезд продлился 6 дней и выпил из меня все соки. 24 марта я послал всех нахрен, остался дома и хорошенько напился. Просто чтобы сбросить напряжение и перезагрузиться морально. Ведь времени на полноценный отдых не имелось, и уже 25 марта вновь пришлось ехать на работу и решать накопившуюся за время двухнедельного безумия текучку. Интерлюдия 1. Переезд в Тбилиси. 26 марта 1986 года. Москва, СССР. Техника, молодежи. Горизонт выводится в сеть в космос. Недавно с Байконура к звездам отправился новый спутник серии «Горизонт», ставший важной вехой в развитии советской науки и техники. Этот геостационарный аппарат, находящийся на орбите высотой около 36 тысяч километров, предназначен не только для телевещания и радиосвязи, но и для новой, перспективной задачи – организации удаленной беспроводной связи между электронно-вычислительными машинами, ЭВМ, на больших расстояниях. Стремительное развитие всесоюзной вычислительной сети Совсеть открывает перед нашей страной невиданные ранее возможности. В настоящее время количество узловых вычислительных центров, соединенных друг с другом высокоскоростными линиями связи, непрерывно растет. В эту сеть уже включены крупнейшие НИИ, производственные объединения и университеты союзных республик. Все больше инженеров, научных работников и студентов становятся активными пользователями Совсети. Спутниковая связь дает уникальную возможность подключать к Совсети даже самые отдаленные регионы. Хотя скорость передачи данных через спутник может быть несколько ниже по сравнению с наземными оптоволоконными магистралями, ведь сигналу приходится преодолевать колоссальное расстояние до орбиты и обратно, такие системы обладают неоспоримыми преимуществами. Они обеспечивают доступ к информационным ресурсам там, где проведение кабельных линий невозможно или экономически нецелесообразно. С опорой на новейшие спутники «Горизонт» уже в этом году планируется организовать новые удаленные вычислительные центры за пределами нашей родины, в Гаване, Хане и Улан-Баторе. Эти ВЦ станут полноправными участниками Совсети, получая возможность обмениваться информацией с учеными и специалистами СССР в режиме реального времени. Развитие спутниковых вычислительных сетей открывает перед Советским Союзом широкие горизонты научного сотрудничества и технологического прогресса. Горизонт не только несет телевидение в самые дальние уголки планеты, но и объединяет людей знания и труда в единую информационную семью будущего. Ваня, не торопясь, поднялся на свой этаж, достал ключ, аккуратно вставил его в замок и, стараясь не шуметь, провернул на полтора оборота против часовой стрелки. Толкнул дверь и, едва зайдя в квартиру, понял, что предосторожности его были напрасны. Дома никто не спал, на кухне горел свет, оттуда доносились приглушенные звуки разговора. Именинник бросил взгляд на часы, стрелки показывали 11. Ну, в принципе, не так уж и поздно. Его день рождения в этом году выпал на среду, завтра четверг, в школу к первому уроку, так что никаких особо масштабных празднований они с друзьями не планировали. Так, посидели немного, распили одну бутылку вина на всех, исключительно для запаху, ну и глобально на этом торжественная часть подошла к концу. Полноценное застолье с тортом и подарками все равно планировалось на субботу. А вот и наш гуляка пришел, дверь на кухню открылась, и оттуда выглянула мама Вани. Судя по румянцу на щеках и блестящим глазам, родители уже тоже успели отметить день рождения старшего сына и выпить за именинника. «Трезвый? Ну, мам!» – протянул парень, вешая куртку на вешалку и снимая ботинки. «В Москве повсеместно таял снег, поэтому с обуви заметно капало. Завтра в школу, ну и ты же знаешь, я стараюсь не пить особо». «Знаю-знаю», – женщина подошла и пятерней взъерошила волосы сына, совсем уже взрослый. «Ну, мам!» – вновь протянул Ваня и проскользнул мимо женщины в туалет. Когда вышел оттуда, услышал голос из кухни: «Сын, иди сюда, поговорить нужно».